разного числа слагаемых, разного рода назначений их действия и неразрывного сцепления их во взаимодействии, ложится на ум командира, как на ум ученого, решение проблем, связанных с раскрытием тайн материи. С той только разницей, что командиру для решения проблем боевой операции отпущено кратчайшее время, и от правильности его решения сегодня зависит жизнь множества людей и сам ход истории. Именно сегодня, а не в безгранично далеком грядущем, как у ученого. И расплата за любое недостаточно обоснованное прогнозированное решение командира — это жизни солдат. Поэтому нет выше моральной, духовной, нравственной ответственности, которую берет на себя командир, принимая боевое решение. Ни с чем не сравнима та ответственность, которая возлагается на него при этом Родиной. В ходе войны стрелковый батальон получил вместе с минометной ротой и батальонной артиллерией до 7 подразделений. Кроме того, в дальнейшем он стал получать на усиление до танковой роты, до батальона самоходно-артиллерийских установок, до 2 батарей полковой и истребительно-противотанковой артиллерии, до взвода саперов. Его поддерживало до 3 артиллерийских дивизионов. В связи с этим роль командира батальона в организации боя и взаимодействия неизмеримо возросла. Он стал, как и командир полка, общевойсковым командиром, и на нем лежали обязанности тщательно согласовывать действия в бою между 10-12 подразделениями разных родов войск. Комдив Лядов долго колебался, прежде чем решил поручить возглавить группу разведки боем майору Пугачеву. Лядов не сомневался ни в отваге Пугачева, ни в храбрости, ни в боевых качествах его батальона. Останавливало Лядова, как он считал, чрезмерная самоуверенность Пугачева, лихость, с какой тот обычно держался, этакая даже нагловатость, с какой он вызывался на трудное задание, уверяя бесцеремонно, что лучше его батальона нет в части. Но главное заключалось в том, что Лядов сомневался, достаточно ли Пугачев владеет современными новейшими знаниями, необходимыми для управления в сложных условиях возросшим по своему боевому значению батальонным подразделением, усиленным для разведки боем. Не так давно Лядов, зайдя как-то ночью к начштаба Быкову, застал там Пугачева, сутуло сидящего за какими-то тетрадками. Пугачев при виде комдива почему-то сконфуженно вскочил и откозырял, хотя на нем не было головного убора. Еще больше от этого смутился и, поспешно забрав тетрадки, удалился. «Что ему тут надо?» — недовольно осведомился Лядов. Быков сказал, как всегда, сухо. «Освежаю в своей памяти кое-что из академической программы. Комбат напросился стать жертвой. Читаю ему курс. При его способностях, полагаю, может стать абитуриентом. При первом же наборе в академию». «Это Пугачев-то?» «Ха-ха!» — без улыбки сказал Лядов и больше к этому не возвращался. Но именно этот ночной эпизод и натолкнул Лядова на мысль назначить Пугачева командовать группой, выделенной для разведки боем. Когда Лядов объявил об этом Пугачеву, тот даже побледнел от радости, радостного волнения, но тут же заявил, нахально улыбаясь: «Прикажите только финиш для нашего кросса на максимальную глубину отнести. Приятно было бы, конечно, водрузить знамя на колокольне монастыря, где у них опорный пункт и штаб. Чем выше цель, тем выше подъем духа». И вылупил блестящие насмешливые глаза на генерала, прищелкнул каблуками, вытянулся, вжимая мускулистый живот так, что на гимнастерке образовалась глубокая впадина. «Кросс?» — спросил генерал. «Это что-то новое в военной терминологии», — предложил неприязненно. «Изложите на карте свои спортивные соображения». Но когда Пугачев стал докладывать, склонившись над картой, обо всем, что он успел продумать и взвесить, генерал, выслушав, спросил даже с некоторой обидой в голосе на ту метаморфозу, какая произошла столь мгновенно в Пугачеве, утратившем браваду и вдруг проявившем себя весьма осведомленным командиром, так тщательно взвесившим все «за» и «против». «Вы учли, что если в первый период войны плотность минирования позиционной обороны противника не превышала 400-500 мин на 1 километр обороны, то ныне она возросла до 2000-2500 мин на 1 километр на участках ожидаемого наступления. Кроме того, усовершенствованы как сами взрывные устройства, так и способы их постановки. Мы целую коллекцию мин собрали», — живо сообщил Пугачев. «Изучили со всеми сюрпризами. Кроме того, при консультации военно-инженерных представителей ведем занятия тренировочные. Катались с танкистами и самоходчиками с учебными целями взаимодействия. Они нами довольны, а мы ими. Можете проверить. Ни одного взрывного хлопка. Я наблюдал за действиями вашего подразделения во время отработки минувших учений по ночному бою», — напомнил Лядов. «А как же?» — подхватил Пугачев. «Получил от вас тогда нагоняй за то, что лично вскочил на танк и прикрыл его смотровую щель плащ-палаткой. Не за это», — возразил Лядов. «Я же понял, виноват?» — бодро согласился Пугачев. «Неправильно, когда командир оставляет свой КП и в бой лезет. Но я же только хотел на практике приемчик бойцам продемонстрировать», — добавил хвастливо. «Два раза сам в бою применял, и получалось удовлетворительно». Несмотря на то, что Лядова ждали существенные дела, он пригласил Пугачева за стол и, наливая ему чаю, спросил: «Может, вы предпочитаете что-либо покрепче?» «Ну что вы!» — искренне сказал Пугачев. «В такое время голова должна быть свеженькая, как огурчик с грядки». Спросил: «Хотите, товарищ генерал, видеть самого счастливого человека?» И, пренебрегая строгим, недоумевающим взглядом Лядова, объявил торжественно: «Смотрите, вот он! Это я!» И торопливо пояснил: «Я же знаю, как вам непросто было решиться меня назначить. Вы же столько шелухи во мне подмечали. Но то, что поверили, — это награда, лучшая из всех возможных. На всю жизнь». И в глазах Пугачева даже слеза мелькнула. Лядов поморщился на эту, по его мнению, излишнюю восторженность, заметил: «А если это будет моей самой большой ошибкой?» «Вы правы, многое у вас мне не только не нравится, но чуждо моему пониманию. Военная профессия прежде всего обязывает нас к величайшей самодисциплине во всем. Без самосовершенствования своего характера в соответствии с требованиями военной психологии быть достойным командиром невозможно, как без самоподчинения невозможны должные отношения с подчиненными. А у вас ваше «я» часто давлеет над вами, и это опасно». Пугачев побледнел, мрачно потупился. Но, продолжал Лядов ровным, спокойным, казалось, безразличным тоном, командир, который приспособился быть только исполнителем и чувствует себя лишь рабочей, технической частицей военного механизма, командир, лишенный какой-либо самостоятельности, мне также чужд, — усмехнулся. У меня, знаете ли, есть слабость. Люблю музыку. Вы, случайно, не родственник композитору Лядову? Нет. Сердясь, что его так бесцеремонно прервали, резко сказал Лядов. Продолжим. Оркестр повинуется дирижеру. Но знаете, когда я слушаю оркестровую музыку, я способен в оркестре уловить каждого исполнителя. И вот в этой сложной организации, повинующейся воле дирижера, всегда можно уловить талантливого исполнителя, который и вносит нечто такое, что придает особенность звучанию всей партитуры, всего оркестра. Вам, может, непонятно? Встревоженно осведомился Лядов. Если попросту, — сказал Пугачев, — есть во всяком деле люди талантливые и так себе, — хитро сощурился, — но талантливые, они знаете какие, норовят прежде всего себя выявить, что они талант, правильно, — согласился Лядов. Вот именно эта сторона меня в вас и беспокоит. «Ну какой я могу быть этот самый?» — смутился Пугачев. «Если иногда вы правы, выпендриваюсь, так это скорее признак плохого, чем хорошего». «Вот это я и хотел от вас услышать», — сказал Лядов и, протянув руку, заявил. «Вы не будете моей ошибкой, зная сами свои ошибки и недостатки». Выведенный в тыл дивизии батальон Пугачева со всеми приданными ему средствами отрабатывал на местности, подобной той, на которой им предстояло действовать, все приемы ведения боя в сложном и стремительном взаимодействии. Странные перемены произошли в самом Пугачеве. Из натуры размашистой, эмоциональной, командира, прежде нетерпеливо распекающего подчиненного за любое упущение, человека азартного, шумного, яростного и восторженного, он превратился в некое подобие типичного закоренелого штабника. Погруженный во множество записей, расчетов, разного рода составленных им таблиц, он в перерыве собирал командиров и, не отрывая глаз от своих записей и расчетов, монотонно, в полголоса, почти равнодушно разъяснял, будто на занятиях по математике, те формулы, которые он составил, и выполнение которых было связано с темпом огня и передвижения и схемами взаимодействия приданных сил, будто представлял не бой, а лишь практические занятия по заданным расчетам, схемам, временным исчислениям при множестве слагаемых. О противнике он впервые говорил уважительно, докладывал, сколь обоснованно, научно, расчетливо построил противник схему своей обороны, взаимодействие всех огневых средств и умно использовал все особенности местности. «Так что, — говорил Пугачев, — прошу каждого все сказанное продумать критически, проанализировать и выйти с обоснованными новыми предложениями, пока у нас еще есть время учесть все и затем реализовать». Впервые Пугачев отказался в конце сбора командиров от излюбленного своего обещания наградить фашистов от себя лично не железными, а деревянными крестами. Он стал строг к словам, к себе и в обращении с подчиненными торжественно сдержан. На рассвете, только что вернувшийся из тыла противника, капитан Лебедев был вызван к командарму. Прихрамывая, он вошел в землянку и остановился, щурясь на яркую электрическую лампу с аккумуляторным питанием. Командарм, посмотрев на поврежденную ногу Лебедева, спросил соболезнующе: «Ну как?» Предложил поспешно: «Садитесь». И придвинул табурет. Лебедев, не садясь, твердо опершись на раненую ногу, доложил: «В тылах немецких частей, противостоящих дивизии генерала Лядова, в лесистой и заболоченной местности сосредоточены значительные силы партизанского соединения под командованием полковника Солнцева. Полковник предлагает одновременно с наступательными действиями дивизии Лядова нанести партизанскими частями удар по тылам противника с выходом навстречу нашим наступающим частям. Полагаю, что партизаны будут действовать особенно активно в связи с тем, что их боевые усилия будут направлены против дивизии эсэсовцев. То, что вы стоите, да еще в такой напряженной позе, как бы требующий от меня немедленного ответа, ставит меня в затруднительное положение», — усмехнулся командарм. «Давайте на равных, сидя, обсудим». Лебедев покорно сел, но поза его оставалась напряженной. «Вы предлагаете включить партизанские отряды в ход операции как полноценные боевые части?» «Именно», — сказал Лебедев и добавил самоуверенно: «Партизанское движение сейчас обрело новый характер и качество. Это уже не, как вы выразились, отряды, а вполне обученные воинские подразделения, части и даже соединения. Во главе их стоят уже не вожаки, а командиры с богатым боевым опытом и соответствующие штабы из кадровых военных. Но вы, по своему опыту, мне кажется, больше осведомлены о специфических способах организации действий особо подготовленных людей», — улыбнулся командарм. «Я военный разведчик», — сухо отрекомендовался Лебедев, «и, как вам известно, не считаю наши функции только вспомогательными». «Ну-ну», — сказал командарм, — «не думайте, пожалуйста, что я умаляю вашу роль в нашем общем деле, но поймите, у меня нет такого опыта, на основе которого я мог бы правильно оценить боевые возможности партизан в совместных действиях с частями регулярной армии». «Ну и ну», — почти передразнивая, вызывающе произнес Лебедев. «А кто, как не вы, в период гражданской войны применял такой род действий еще под Царицыным?» «Так кто я тогда был? Шахтер? Комиссар? Все военное образование 2 года рядовым на империалистической». «Знаю», — сказал Лебедев. «Поэтому позволил себе напомнить. Вынул из планшета карту, приложенные к ней бумаги, протянул командарму. Вот поэтапный план, разработанный штабом полковника Солнцева». Командарм долго и тщательно изучал план боевой операции «Партизан», вздохнул. «На бумаге все грамотно, все логично». Поморщился. «И что они за это от нас просят? Ну, там, вооружение, боеприпасы, прочее». «Ничего», — сказал Лебедев. «Только приказ от вас». «Ну, так нельзя. Даже неприлично. Усмехнулся командарм. Вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Со штабом составьте список всего того, что мы можем одолжить и доставить, конечно. Вот, протянул новую бумагу Лебедев. Здесь все мной изложено и в весьма скромных размерах. Да, протянул командарм. Мужчина вы не только решительный, но и стремительный. Спросил, сведя строго брови. А если я подпишу, не читая? Благодарю за доверие. Привстал Лебедев. Командарм положил руку ему на плечо, не давая встать, а сам, расхаживая по землянке, говорил словно сам с собой. Новый момент. И почти складывается окончательное решение. Двойной фактор внезапности с фронта и с тыла. Это новость. В боевых действиях крупного соединения соблазнительно. Резко повернулся. А как Лядов? Он захотел сам лично побывать у Солнцева. Но я решительно возражаю. Недопустимый риск. Могут сбить. Кроме того, у меня там кое-кто на подозрении. Изолирую только в самый канун операции, чтобы скрыть ее цель. Мы договорились с Солнцевым. Его партизанам отдан приказ готовиться якобы к отходу. Это для дезинформации противника. Творческая у вас работенка. С фантазией, сказал командарм одобрительно. С вами, очевидно, в шашки не сыграешь. Обжулите, перехитрите. Но вы тоже мастак, усмехнулся Лебедев. Вывели на исходные позиции танки на форсированном режиме, а затем втихомолку увели обратно, а фанерные макеты наставили. Так, на всякий случай, улыбнулся командарм. А почему приказу денно и нощно барражируют истребители над пустым местом? Спросил Лебедев. Ну, уж это, пожалуйста, между нами. Кстати, это вы лишили наших бронебойщиков возможности поупражняться на трофейном танке? Я, сказал Лебедев. Вызвал срочно ремонтников. Обещает восстановить. Усмехнулся. Хотя мне не положена персональная машина, но самовольно присвоил танк себе. Возможно, когда-нибудь посажу на него наших ребят. Есть мыслишка. Не совсем это этично — воевать на немецком танке. Вам — да, а нам можно, — добродушно заметил Лебедев. Вы, кажется, у них одно время даже занимали какую-то должность. Лебедев вскочил, вытянул руку. «Обер-лейтенант Герхард Шуман, командир ремонтно-танкового подразделения!» «Вы что, и в технике разбираетесь?» Работал на Харьковском тракторном заводе слесарем-сборщиком. У вас что же, влечение к технике? Нет. Проходил практику в соответствии с характером полученного задания. А есть области знаний, в которых вы недостаточно осведомлены? Есть. Смущенно сказал Лебедев. Не постиг семейной жизни. Здесь для меня все загадка. Для меня тоже, быстро согласился генерал. Вот представьте, женат 30 лет. Воевать начал с 16, дураком пошел добровольцем в Первую мировую, даже Георгия, представьте, получил за храбрость. А вот помереть боюсь. И знаете почему? Из-за ревности. Как подумаю, Анюта вдова, и к ней какой-нибудь мой приятель генералишка потом будет свататься, сразу в ярость бросает. А ведь мы с ней, как близнецы, жизнь прожили. Все вместе. Из этого интимного признания Лебедев понял одно. Командарм принял план Солнцева, и теперь дальнейшее будет разработано в штабе армии. Лебедев побывал на учебном поле, где Пугачев проводил отработку задания своим подразделением. Понаблюдав, подошел к Пугачеву, сказал ехидно: «Что-то у вас этакое солидное, маршальское объявилось, и голос не тот, и повадки не узнаю. А вы все всюду лазаете?» — спросил Пугачев и, спохватившись, произнес степенно: «Очень рад. Хотел бы посоветоваться». «Пугачев советуется? Это новость!» — улыбнулся Лебедев. «Вы оттуда?» — сказал Пугачев. «Пожалуйста, найдите время». И лицо Пугачева, и тон, каким он произнес эти слова, не только удивили, но и обрадовали Лебедева, ибо в этом он почувствовал то новое, чего раньше не было в Пугачеве, и что раздражало Лебедева именно своим отсутствием. Петухова Лебедев нашел у танкистов. Тот выглядел в высшей степени странно. Перемазанный тавотом, в клочках пакли, на засаленном обмундировании, он возился с какими-то жестяными трубами, прилаживая их с танкистами к выхлопным трубам машин. «Товарищ капитан», — просиял Петухов при виде Лебедева, — «смотрите, как мы здорово придумали! Все пазы герметически зашпаклюем. Жестяные трубы поверх над башнями выведем, и все, будь здоров! Сходу водную преграду форсируем. Я ночью с инженерной разведкой ходил, все дно прощупали. Грунт твердый, только с их стороны берег вязкий. Но мы изготовили настилы. Сбросим и порядок. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Командир танковой роты капитан Соловьев. Представьте,